Глава вторая. Еще один день, еще одна тачка с откидным верхом, еще один отель, полный легавых. В первую очередь надо было избавиться от красной акулы. Это и ежу понятно. Слишком многие могли бы узнать ее, особенно полиция Вегаса. Хотя, насколько им было известно, машина уже вернулась домой в Лос-Анджелес. Последний раз ее видели мчащейся на предельной скорости через Долину Смерти по межштатной пятнашке. Остановлена и предупреждена в Бейкере ДПК, потом неожиданно исчезла. Я интуитивно чувствовал, что последнее место, где они будут ее искать, — стоянка проката автомобилей в аэропорту. В любом случае, мне нужно было туда заехать, чтобы встретить своего адвоката. Он должен был прилететь из Лос-Анджелеса во второй половине дня. Я довольно тихо ехал по фривею, мобилизовав все мои нормальные инстинкты для обуздания нестерпимого желания врубить дикую скорость и ни с того ни с сего изменить маршрут, пытаясь при этом оставаться незаметным. А когда я добрался до места, то припарковал акулу между двумя старыми автобусами военно-воздушных сил на вспомогательной стоянке за полмили от терминала. Очень высокие автобусы. Делай так, чтобы как можно сильнее затруднить поиски этим скотам. Небольшая прогулка на свежем воздухе еще никому не вредила. Добираясь до терминала, я успел спотеть, как свинья. Но ничего ненормального. У меня есть склонность изрядно потеть в теплом климате. Моя одежда промокала насквозь от рассвета до заката. Сначала это меня беспокоило, но когда я пришел на прием к доктору и описал ему мои обычные ежедневные возлияния, прием отравы и наркотиков, он сказал, чтобы я пришел к нему снова, в том случае, если потовыделение прекратится. А это, по его словам, будет очень опасным симптомом, признаком того, что мое тело безнадежно переутомилось и абсорбирующий аппарат совершенно вышел из строя. «Я глубоко верю в естественный процесс», — заявил он. «Однако в вашем случае, я не нахожу никакого прецедента. Мы просто должны подождать, посмотреть, а затем поработать над тем, что осталось». 2 часа я провел в баре, запивая чередой кровавой Мэри V8, транквилизатор-релаксант диетологического свойства и наблюдая за прилетом самолетов из Лос-Анджелеса. За последние 20 часов я не ел ничего, кроме грейпфрутов, и моя голова, сорвавшись с мертвого якоря, дрейфовала в океане бушующего хаоса. «Следи за собой получше», — убеждал я себя, «ведь на самом деле существуют пределы нагрузок, которые может выдерживать человеческое тело. Ты же не хочешь свалиться с копыт прямо здесь, в терминале, схлынувшей из ушей кровью?» «Только не в этом городе. В Лас-Вегасе принято убивать слабых и душевнобольных». Я осознал это и оставался спокойным даже тогда, когда в глазах появились потные кровавые мальчики, означавшие каюк. Но это прошло. Я увидел, что официантка, разносящая коктейли, начинает нервничать, заставил себя подняться и, задыхаясь, вышел из бара. Никаких признаков моего адвоката. Теперь вниз к виповской конторе по прокату автомобилей, где я обменял красную акулу на белый кадиллак с откидным верхом. «Этот проклятый шевро доставил мне слишком много неприятностей», — заявил я им. «У меня такое чувство, что люди начинают меня опускать, особенно на бензозаправках, когда я должен выйти из машины и открыть вручную капот». «Ну, разумеется», — сказал человек за столом. «По-моему, вам нужен один из наших 600-х Мерседесов Town Cruiser Special с кондиционером. Вы даже можете заправлять ее собственным бензином, если хотите. Мы предоставляем такую возможность». «Что я, по-вашему, выгляжу как чертов наци?» — взорвался я. «Или я возьму настоящую американскую машину, или я вообще ничего не возьму». Они тут же вызвали белые Коупа де Вилле. Все пошло как по маслу. Я сидел на красном водительском сиденье и, касаясь соответствующих кнопок, чувствовал малейший рывок машины, сливаясь с ней воедино. Она была замечательной. На 10 штук хитроумных примочек, дорогих спецэффектов, стекла выскакивали от одного только легкого прикосновения, как лягушки из пруда, в который кинули динамит. Белый верх поднимался и опускался, словно на американских горках. Приборная доска была полна эзотерических лампочек, циферблатов и расходомеров, назначение которых я так и не понял. Однако я совершенно не сомневался в одном — в том, что я сижу в исключительной тачке. Этот Кадди не снимался быстро с места, как красная акула. Ну уж тронувшись на скорости около 80, чистая чума на мази, и полет на этой элегантной, роскошной громадине, рассекающей пустыню, был сравним лишь с полуночной гонкой на старом калифорнийском «Зефире». Я уладил всю сделку с помощью кредитной карточки, которая, как позже выяснилось, была аннулирована. Стопроцентное мошенничество. Но большой компьютер меня еще не засек, и я по-прежнему оставался рисковым толстосумом с золотой кредиткой. Позднее, возвращаясь к этой авантюре, я почти слово в слово восстановил беседу, почти тотчас же последовавшую за этой операцией. «Добрый день. Вас беспокоит из проката автомобилей для VIP в Лас-Вегасе. Мы звоним вам, чтобы проверить номер 875-045-616-Б. Просто обычная проверка кредита, ничего срочного». Длинная пауза на другом конце, затем... «Ах, блядь! Что? Ради бога, извините. Да, у нас есть этот номер. Он занесен в экстренный черный список. Срочно вызывайте полицию и не упустите его». Снова долгая пауза. «Ну, ах, видите ли, этот номер не значился в нашем сегодняшнем черном списке, и, ох, номер 875-045-616-Б просто покинул нашу стоянку в новом Кадиллаке с откидным верхом». «Не может быть!» Он уехал уже давно, полностью застраховавшись. «А куда?» «Кажется, он сказал, что в Сент-Луис». «Да, вот что написано в карточке. Рауль Дьюк, левый крайний и подающий из чемпионского состава Сент-Луис Браунс. 5 дней по $25 плюс 25 центов за милю. Его карточка была действительно, так что у нас не оставалось выбора». Это была правда. У агентства по прокату автомобилей не было законной причины задержать меня до тех пор, пока моя карточка технически действовала. В течение следующих 4 дней я раскатывал в этой тачке по всему Лас-Вегасу, неоднократно проезжая главный офис виповского агентства на бульваре Парадайз. И ни разу меня не потревожили каким бы то ни было грубым образом. Это один из отличительных признаков гостеприимства в Вегасе. Единственное основополагающее правило — не кидай местных. А на остальное всем наплевать. Они могут даже не догадываться. Если бы Чарли Мэнсон зарегистрировался завтра утром в Сахаре, никто бы и ухом не повел, пока он раскошеливался на чаевые. Взяв на прокат машину, я приехал прямо в отель. Мой адвокат все еще не объявился, так что я решил зарегистрироваться там сам, чтобы только удалось убраться с улицы и избежать нервного срыва в общественном месте. Я оставил кита на парковке для VIP и, внутренне стремаясь, еле волоча ноги, вошел в холл с небольшой кожаной сумкой ручной работы, сделанной по специальному заказу одним моим приятелем-кожевником в Боулдере. Наш номер был во Фламинго, в нервном окончании бульвара, прямо через улицу от Дворца Цезаря и Дюн, место проведения наркотической конференции. Большая часть участников остановилась в дюнах, но те из нас, кто вписался, как это принято делать в светских кругах в самый последний момент, были определены во Фламинго. Место кишело легавыми, я просек это слету. Большинство из них просто стояли здесь, пытаясь держаться небрежно, без шила в заднице, в абсолютно одинаковых прикидах, продаваемых по сниженным ценам зевакам в Вегасе. Клетчатые шорты Бермуда, рубашки для гольфа от Арни Палмер и безволосые бледные ноги, обутые в прорезиненные пляжные сандалии. Идти им навстречу — внушающая ужас сцена, суперполицейский надзор своего рода. Если бы я ничего не знал о конференции, я тронулся бы, не отходя от кассы. Создавалось впечатление, что с минуты на минуту кого-то здесь собираются превратить в решето в яростной перестрелке, вероятно, всю семью Мэнсона. Момент для своего появления, прямо скажем, я выбрал не лучший. Большинство национальных ОП и других легавообразных типов уже зарегистрировались. Это и были те люди, что толпились в холле. Они сурово пялились на новоприбывших. Знаете, что такое последняя полицейская засада? Около 200 подыхающих от скуки копов, которым и в голову не приходит, чем же еще можно здесь заняться. Они даже не замечали друг друга. Я дотащился до стойки и встал в очередь. Человек впереди меня был шефом полиции из какого-то маленького городка в Мичигане. Его жена в стиле Эгню стояла справа от него в 3 шагах, ожидая окончания спора с гостиничным администратором. «Послушай, приятель, я же говорил тебе, у меня есть здесь почтовая открытка, в которой говорится, что у нас забронированы места в этом отеле. Черт, да я прибыл на конференцию окружных прокуроров. Я уже заплатил за мой номер». «Извините, сэр, вы были в листе ожидания. Ваша бронь переведена в...» «Ага, мотель «Лунный свет» прямо на бульваре Парадайз. Отличное место, где можно прекрасно провести время. И всего 16 кварталов отсюда, со своим бассейном и...» «Паршивый никчемный пидор! Позови менеджера, я уже устал от всего этого собачьего дерьма!» Появился менеджер и предложил вызвать такси. Несомненно, это был уже второй или третий акт мучительной драмы, начавшийся задолго до моего появления. Жена шефа полиции рыдала. Стадо друзей, которых он мобилизовал для поддержки, пребывало в смятении и было не в состоянии ему помочь. Даже сейчас, в этом беспределе у стойки, когда маленький злой легавый делал свой финальный и лучший выстрел. Они знали, что он облажался и был послан. Он пошел против правил. И люди, нанятые, чтобы соблюдать эти правила, говорили ему: «Мест нет». Через 10 минут стояния в очереди рядом с этим шумным пидорасом и его друзьями я почувствовал прилив раздражения. Где этот легавый из всех людей набрался наглости спорить с кем-нибудь в рамках закона и порядка? Я торчал здесь в компании с бухими ничтожными говнюками и также, по моему мнению, чувствовал себя администратором. У него было выражение лица человека, которого в свое время ебали по полной программе все эти подлые поборники справедливости, профили помешанных на защите своего убогого закона легавых. И сейчас он просто отплачивал им той же монетой. Не имеет значения, кто прав, а кто нет, мужик. И кто оплатил по счетам, а кто нет. Важно только то, что я в первый раз в своей жизни могу послать полицейскую свинью. Пошел нахуй, офицер. Здесь распоряжаюсь я и говорю тебе в сотый раз, что для тебя у нас свободных номеров нет. Я наслаждался этой песней без слов, но через некоторое время почувствовал подступающую к горлу дурноту. Нервное напряжение подошло к критической отметке, и моя нетерпимость взяла верх над желанием наслаждаться происходящим. Так что я обошел свинью и обратился прямо к администратору. «Послушайте. Терпеть не могу вмешиваться, но у меня забронирован номер, и я желаю знать, если возможно, могу ли я каким-то образом проскочить и избавить вас от своего присутствия». Я улыбнулся, дав ему понять, что оценил по достоинству его танец змеи перед быком на этом празднике легавых, висевших у него над душой. Психологически выведенные из равновесия, они уставились на меня так, как будто я был какой-то водяной крысой, пробравшейся к стойке. «Бесспорно, выглядел я несолидно, прикинутый в старый левайс и белые баскетбольные сникерсы от всех звезд Чака Тейлора. И моя рубашка из акапулька за 10 песо давно уже поехала по швам на плечах из-за порывов ветра на дороге. Трехдневная щетина окаймляла обычную похмельную припухлость физиономии, а глаза были надежно спрятаны за сайгонскими зеркальными очками от Сэнди Була. Но в моем голосе звучали уверенные интонации человека, который твердо знает, что у него забронирован номер. Я разыгрывал карту, предусмотренную моим адвокатом, но не мог же я упустить шанс вставить пистон легавому и поставить его на место. И я оказался прав. Номер был забронирован на имя адвоката. Администратор позвонил в колокольчик, подзывая носильщика. «Это все, что у меня при себе», — сказал я. «Остальное находится в том белом кадиллаке с откидным верхом. Я указал на машину, припаркованную прямо напротив входной двери и выставленную на всеобщее обозрение. Есть ли у вас человек, который доставил бы все это в номер?» Администратор был сама любезность. «Ни о чем не беспокойтесь, сэр. Просто наслаждайтесь пребыванием у нас, и если вам что-то потребуется, звоните непосредственно мне сюда». Я кивнул и улыбнулся, украдкой наблюдая за сногсшибательной реакцией полицейской толпы, стоявшей за мной. Они просто одурели от шока. Они здесь оспаривали каждую мелочь, использовали любую возможность зацепиться, выбивая номер, за который они уже заплатили. И неожиданно весь их спектакль разбит вдребезги каким-то грубым бродягой, выглядевшим как нечто несуразное, выбравшееся из ночлежки для бродяг и безработных в Верхнем Мичигане. И он регистрируется с ворохом кредитных карточек. Господи, куда катится этот мир?»